Мало кто может таким похвастаться. Для вас ничего не жалко. Пригласите остальных едозубов. Я тоже подключу их к кристаллам. Вопрос с деньгами мы тоже решили на месте. Часть суммы за те реликвии, что оставались у меня, я сразу перевел на их счета в равных долях. Забравшись на банковские счета, я обнаружил, что буквально пару часов назад мне на счет упала весьма солидная сумма в пару миллионов. Я бы и не понял, откуда она взялась, если бы не комментарий к платежу. Барон, это ваша награда. Спасибо за красивый бой. А, точно, на императорском балу я сделал ставку на свою победу. И это был мой заслуженный выигрыш. Между прочим, весьма приличный. Интересно, сколько получил его величество. Он же тоже был одним из троих, кто на меня поставил. Готов поспорить, что на ставке он не мелочился. Впрочем, даже с учетом выигрыша, всех моих свободных денег оказалось недостаточно, чтобы оплатить полную сумму. Реликвии стоили немаленьких денег, и потянуть их было непросто даже мне. Поэтому я договорился, что остальные суммы я переведу позже. С бизнесом у меня все в порядке. Да и недостатка в брешах, полных разных реликвий, тоже нет. Заработаю. Зато я поступил по справедливости и был очень собой доволен. Мы еще какое-то время поболтали, а потом я резко встал из-за стола. «Максим, ты куда?» – удивился плотник. «Если ты думал, что я просто так прощу Мантуровой то, что она сделала, то ты сильно ошибаешься». Я зловеще усмехнулся и посмотрел на неотразимую. «Следящие артефакты по-прежнему не работают?» «Нет». Она качнула головой. «Предлагаю их включить. У меня возникло желание разыграть небольшой спектакль». Эльза, секретарь главы гильдии искателей, склонилась над папкой со старыми отчетами. Глаза слезились от усталости, но она чувствовала себя бодрой и полной сил. Чутье подсказывало, с задачей по поиску информации на Ястребова она справилась отлично. За изучением архивов Эльза провела последние несколько дней. С утра до ночи она просматривала отчеты за последние месяцы и по крупице собирала все истории, прямо или косвенно связанные с бароном. Их оказалось более чем достаточно. Как ни странно, но, несмотря на то, что членом гильдии Ястребов стал совсем недавно, в своих отчетах его упомянули очень многие. Кто-то видел его в бреши, кому-то он помог разобраться со сложным кристаллом или оборудованием, а многих он защитил и спас от верной смерти. Последние истории были самыми интересными. Барон появлялся в самый неожиданный миг. Иногда, буквально вываливался из ниоткуда, как будто владел сетью личных порталов. И он сразу, без раздумий, бросался в бой. Если верить записям, то на его счету были самые разные твари, от громадных песчаных червей до надоедливых неправильных пчел. Ходили даже слухи, что он сумел знатно обчистить пчелиный улей. Учитывая, сколько стоил мед, только благодаря этой вылазке у Ястребова на руках должно быть целое состояние. Геройствовал барон не только в брешах. На вечере искателей он в одиночку победил сильнейшую болотную гидру. Причем сделал это на глазах у всей гильдии. Одно это уже было подозрительно. Первокурснику академии из захудалого рода такая задача очевидно должна быть не по плечу. Даже странно, что бывший глава гильдии Пожарский сразу не велел как следует проверить мальчишку. В отчетах, хранящихся в закрытом отделе, Эльза нашла короткие отчеты рейда в Байкальскую брешь. Эта история была совсем уж невероятной. Огромные монстры, невероятных размеров реликвии, второй уровень, о котором раньше ходили только невнятные слухи. И Ястребов был там на первых ролях. Записи о Байкальской бреше были скупыми. Связь с центром была утеряна почти сразу, а Пожарский, который знал подробности, так и не сумел оттуда выбраться. Едозубый Сергей Плотник, постоянный спутник Ястребова, описывали произошедшее лишь в нескольких словах. Они явно прикрывали наглого барона. Да и сам Плотник, судя по всему, был совсем непрост. Его показатели в последние месяцы резко и необъяснимо выросли. И у Эльзы были подозрения, что без Ястребова тут тоже не обошлось. Одних архивов ей было мало. Эльза провела собственное исследование, опросив тех искателей, кто видел Ястребова в деле. Все они как один, говоря о бароне, прятали глаза. Они как будто были связаны одной тайной. Но кое-что Эльза из них все равно выпытала. Дар видеть то, что скрыто от остальных, как всегда ее не подвел. Ложь она видела мгновенно, а попытки обмануть пресекала на корню. Так что информации она нашла достаточно много. Отчет получился убедительный. Подробнейшее описание всех приключений барона в брешах. Мантуровой понравится. Впрочем, самое интересное, Эльза приберегла для себя и не стала ни с кем делиться своими находками. С новым главой гильдии ее связывали неразрывные магические узы. Прямо обмануть Агнессу или не выполнить ее приказание Эльза не могла. Но вот что-то скрыть или немного не договорить, это пожалуйста. И она этим пользовалась. Все-таки Мантурова, достаточно неприятный человек. Рассказывать ей абсолютно все не имеет смысла. Использовала Эльза и еще один надежный способ сбора информации. Подслушивающие артефакты давно стали частью ее богатого арсенала. Она применяла их, когда требовалось узнать что-то за пределами гильдии. Даже сейчас, изучая архивы, она внимательно вслушивалась в доносящийся из наушников шум. Артефакты были установлены в квартире неотразимой. Ближайший соратник Ястребова, Сергей Плотник, часто бывал у нее в гостях. Вопреки ожиданиям, за все дни он не сказал ей ничего интересного, только бесконечно рассказывал про свою сестру Лену и тяжелую работу. Про Ястребова он тоже вспоминал, но ничего конкретного не рассказывал и только хвалил. Эльзу давно не покидало ощущение, что артефакты работают неправильно. Ну не может быть, чтобы за все время она не услышала совершенно ничего интересного. Она уже собиралась отложить наушники в сторону, когда вдруг в ушах раздался шум, а затем она услышала громкий голос Максима Ястребова. Он сам, лично, был в квартире неотразимой и сейчас разговаривал со своими товарищами. От первых же слов волосы на голове Эльзы встали дыбом. «Так, ребята, задача у нас простая и понятная. Императора свергаем завтра. Всеволод засиделся, пришло наше время. Собираем всех, кого можем, и начинаем штурм». Эльза не поверила собственным ушам. Ястребов что, задумал свергнуть императора, но это же невозможно. Хотя, если верить собранной ей информации, невозможное как раз было барону по плечу. Эльза сорвалась с места и понеслась в кабинет Мантуровой. Глава гильдии сидела за своим столом, внимательно изучая какие-то документы. «Ну что еще?» – рявкнула она, но, увидев лицо Эльза, мгновенно изменила тон. «Что случилось? Слушайте». Вместо ответа Эльза пихнула ей наушник. Ястребов все это время продолжал озвучивать свой план, и как раз дошел до самого интересного. «Но, прежде чем мы разберемся с императором, нужно расправиться с Мантуровой. Гильдия должна быть уничтожена до последнего кирпича». Глава гильдии непонимающе посмотрела на Эльзу. «Это, Ястребов что, хочет меня убить?» Стоило ей это произнести, дверь кабинета распахнулась, громко ударив о стену. На пороге стоял ухмыляющийся барон Ястребов. Он накинул их взглядом и усмехнулся. «Добрый вечер, дамы. А вам никто не говорил, что обманывать нехорошо. На самом деле, я мог обойтись и без представления. Просто заявиться в гильдию, бросить на стол перед Мантуровой все найденные артефакты и выдвинуть справедливые претензии. Но мне этого было мало. Хотелось эффектного появления. Поэтому я попросил неотразимую восстановить следящие артефакты и заранее надиктовал выдуманный на ходу текст. И, судя по всему, все сработало. Во всяком случае, лица Мантуровой и Эльзы одинаково вытянулись. Я не удержался, достал телефон и сфотографировал. Как говорится, на память. Не давая им прийти в себя, я подошел к столу Мантуровой. Стоило мне сделать шаг, как глава гильдии вздрогнула и инстинктивно поставила между нами щит. Хороший знак. Неужели начала понимать, с кем связалась? Не давая опомниться, я резко вывалил на стол содержимое своей сумки. «Узнаете?» Я усмехнулся. «Ваши артефакты. Все, что вы разместили в квартире неотразимой». Мантурова не отводила глаза и прямо встретила мой взгляд. «Узнаю, Максим. И даже не буду оправдываться». Она вспомнила, что находится в собственном кабинете, и сняла щит. «Но если вы думаете, что можете вот так запросто врываться ко мне в кабинет, то вы сильно заблуждаетесь. Я слишком поздно почувствовал колебания силы у себя за спиной. Концентрированная волна энергии обрушилась на меня, защиту размазала в мгновение ока, а меня самого прижало к дальней стене. Однако, вот эта сила. Агнесса Павловна, добрый вечер. Так и чувствовал, что здесь понадобится моя помощь», — раздался грубый мужской голос. «Скажите хоть слово, и я с огромным удовольствием с ним расправлюсь». Глава 15. Следопыт, атака со спины. Истерично прокричал мой дракоша. «Ты знаешь, пушистый, я уже догадался. И я тебе уже говорил, предупреждать нужно до атаки, а не после». Сила неизвестного противника давила на меня, не позволяя двигаться и подавляя дар. Даже сенсорные способности, и те практически не работали. Энергия была настолько мощной, что я не мог обернуться и посмотреть, что за идиот атаковал меня со спины. Даже пальцем пошевелить, и то было непросто. Интересная, однако, техника. Такой плотной энергии я еще не встречал. Я собрал все обрывки дара и сумел немного сдвинуться. Противник, конечно, хорош, но если бы он не сумел подкрасться ко мне со спины, то справиться с ним было бы намного проще. Стоило мне шевельнуться, как давление силы увеличилось. «Даже не пытайся», — предупредил меня незнакомец. «У тебя нет ни единого шанса». Ай, его пафосная фраза оборвалась на полуслове. Зайдя в кабинет Мантуровой, этот химерий выродок неверно оценил ситуацию. Он с чего-то решил, что я пришел сюда один, без поддержки. В этом была его ошибка. На пару секунд сидящий в углу черепах застыл, не веря своим глазам. В своей жизни он видел много несправедливости. Но чтобы на человека так нагло нападали со спины, в первый раз, а затем он, грозно рыча, бросился в атаку и вцепился идиоту в ногу. Тот не успел среагировать и сейчас пытался стряхнуть питомца, вцепившегося в него мертвой хваткой. Драться и одновременно давить на меня он не мог. Его техника ослабла, и я избавился от нее одним энергетическим импульсом. Наконец-то я мог как следует разглядеть атаковавшего. Им оказался мужчина лет 40 на вид. Его рост превышал 2 метра, а сам он казался невероятно худым, но при этом весьма подтянутым. А еще он был абсолютно лысым. На его голове не было ни единого волоска, даже намека на волосы, и то не было, и ладно бы только на голове. Его лицо и руки тоже были лишены растительности. Любопытный субъект, его внешность внушала, но магическая сила впечатляла еще больше. Я не приглядывался к энергетической структуре, но сила вокруг него так и кипела. Да, давненько я такого не видел. Впрочем, несмотря на всю свою мощь, выглядел он крайне нелепо, да и сложно выглядеть серьезным, когда ты прыгаешь на одной ноге, безуспешно пытаясь стряхнуть вцепившегося в тебя питомца с остальной хваткой. Черепаху на все его попытки было плевать с высокой колокольни. Не разжимая челюсти, питомец посмотрел на меня и подмигнул. В его понимании это означало что-то вроде «смотри, человек, как я могу, даже такой сильный одаренный не может со мной справиться». В ту же секунду лысый вскинул руки и ударил по черепаху боевой техникой. Бил он неаккуратно, и добрая часть его атаки пришлась по его собственной ноге. Штанина на глазах треснула, брызнула кровь. Лысый этого, кажется, даже не заметил. Распоротая кожа срасталась прямо на глазах. Однако, мощная регенерация. Главное, он добился результата. Его техника отбросила черепаха в противоположный угол кабинета. Питомец сразу же вскочил на ноги и, перейдя в частичную боевую форму, угрожающе зарычал. Защищая меня, он не использовал и пятой части своих огромных возможностей. И сейчас мой железный генерал собирался показать этому недоумку, на что он способен. Я махнул рукой, приказывая ему успокоиться. Теперь этот лысый был моей проблемой. Он посмел ударить моего питомца. Это большая ошибка. Эй ты, кусок драконьего навоза. Кто тебе сказал, что ты можешь поднимать руку на моих питомцев? Как и всегда, прощать того, кто ударил моего близкого, я не собирался. Резко рванувшись вперед, я наполнил кулак силой и как следует саданул лысого по лицу. Реакция у него была что надо. Он почувствовал мое приближение и резко рванулся в сторону. Я перестроился, прямо в полете меняя направление, и мой кулак со смачным хрустом достиг цели. Я сознательно не сдерживался. От такого удара можно было запросто отправиться даже не в больницу, а сразу на кладбище. В целом, меня бы такая перспектива устроила. Все-таки он напал на меня со спины, да еще и ударил черепаха. Но на меня смотрела Мантурова. Давать ей еще один аргумент против себя в мои планы не входило. К тому же я был уверен, лысому найдется чем меня удивить. Я оказался прав. Получив по морде, он отшатнулся на несколько шагов. Ухватившись за стол Мантуровой, чудом сумел удержать равновесие. От рывка массивный стол едва ли не в половину кабинета отлетел в сторону, словно он весил не больше детской табуретки. «Ты!» Мутный взгляд моего противника прояснился и остановился на мне. «Ты труп!» Слова с делом у него не расходились, и я ощутил, как он плетет боевую технику. Причем не обыкновенную, а по-настоящему разрушительную. В средствах он явно не мелочился. Боец он, конечно, сильный. Один из самых сильных из тех, с которыми я здесь сталкивался. Но и не с такими, Василиск его раздери, справлялся. «Господа, хватит!» Всплеск энергии был резким и болезненным. Мантурова могла казаться самой обычной женщиной средних лет, но, когда требовалось, легенда гильдии не стеснялась показать свою силу. Вот и сейчас одним выбросом энергии она погасила технику Лысого и заодно попыталась наложить на меня чары торможения. Я блокировал ее технику и ухмыльнулся. Хорошая попытка, но не в этот раз. Лысый застал меня врасплох, но больше это не повторится. Эльза, стоящая в дальнем конце кабинета, взирала на нас с наглой улыбкой. О том, чтобы поставить щит она, кажется, даже не думала. Бесстрашная девушка, а ведь мы могли так увлечься, что в пылу боя запросто бы ее растоптали. Прошу прощения, Агнесса Павловна. Лысый выглядел пристыженным. Что-то я немного увлекся. Не немного, Станислав, а очень даже значительно. Мантурова говорила строго, но по взгляду было понятно, она на него совсем не сердится. Больше я подобного не потерплю. По его лицу было видно, запрет Мантуровой ему не нравится. Но спорить с главой гильдии он решился. Понял, Агнесса Павловна. Максим, вас это тоже касается. Мантурова бросила на меня обжигающий взгляд. Причем обжигающим он был в буквальном смысле. Пуговицы на моей куртке нагрелись, и мне пришлось охлаждать их стихией ветра. Вы могли не заметить, но не я напал первым. На меня напали со спины. А нечего врываться в мой кабинет как к себе домой. Станислав всего лишь меня защищал. Мантурова посмотрела на Лысого. И кстати, Максим, знакомьтесь, это Станислав Безымянный. Он будет одним из членов нашего рейд-отряда в Азиатской империи. Мы с Безымянным взглянули друг на друга с новым интересом. Значит, мне предстоит сражаться в брешах плечом к плечу с этой обезьяной? Лучше сразу увольте. Максим, тут что, сам Безымянный, Кыш подключил плотника к нашему ментальному каналу, и сейчас Сергей слышал все, что происходит в кабинете. Ага, ты его знаешь? Конечно, он один из самых известных искателей империи. Плотник обычно был сдержанным, но сейчас его голос буквально дрожал от восторга. Безымянный раньше был номером один в рейтингах гильдии. Он в одиночку проходил самые опасные бреши, а потом он пропал. Почему пропал, Максим, никто не знает. Говорят, что он уехал в Сибирь и там тренировался в одиночестве. Я окинул Безымянного любопытным взглядом. Кыш, почувствовав мой интерес, по ментальной связи направил выдержку из справочника гильдии. Я пробежал ее быстрым взглядом. Заслуги Безымянного впечатляли. Сила на уровне мага вне категории, отличные навыки владения всеми видами холодного оружия, наличие собственного пространственного кармана, и при этом весьма неплохой опыт. Понятия не имею, как это возможно, но он начал ходить по брешам с 10 лет, и за прошедшие годы он прошел больше брешей, чем почти все искатели, показатели которых были мне известны. А еще он сумел подкрасться ко мне со спины. Таким достижением и вовсе могли похвастаться считанные единицы. Ладно, готов признать, он весьма достойный противник, но после удара в спину на хорошие отношения он может даже не рассчитывать. Такое я уже никогда не забуду. Не пытайтесь меня заговорить. Игнорируя Безымянного, я повернулся к Мантуровой. Вы пытались подслушивать моих людей. Между прочим, это тянет на нарушение кодекса искателей. О нарушении мне рассказал Дракоша. Он начитался умных юридических книг и сейчас по каждому поводу находил подходящий закон. Вообще-то нет. Мантурова явно была готова к ответу. Глава гильдии имеет право прослушивать искателя и его близких в случае, если подозревает нарушение кодекса. А у вас, Максим, этих нарушений больше, чем у половины всех искателей страны. Она постучала по лежащей перед ней толстой папке. Ага, скорее всего, там и есть те сведения, что на меня нарыла Эльза. Пушистый, сможешь незаметно заглянуть в ту папку? Обижаешь, следопыт, фыркнул Дракоша. Кыш неуловим. Из убежища тут же вынырнула пушистая лапа. Мгновенное касание, и у меня в голове оказались все собранные Эльзой материалы, страница за страницей. Сработал Кыш так же быстро, как и всегда. Заметить его было невозможно, но Эльза все равно заметила. Ее брови резко взлетели. Она непонимающе посмотрела на меня. Впервые на моей памяти ее чем-то удалось удивить. Я ей подмигнул, сделав вид, как будто ничего не произошло. Но внутри я так и кипел. Эй, неуловимый, ты выбрал неподходящее время, чтобы начать халявить. Тебя заметили. Следопыт, но ведь это же практически невозможно. Дракоша всерьез разозлился. Наглая секретарша сумела задеть его гордость. Может, ее тоже поддерживает дракон? Нет, я этого не чувствую. Скорее дело в ее даре. Она может видеть то, что не способны другие. Например, нерасторопных драконов. Кыш был настолько зол, что даже не стал спорить. Только недовольно зашипел и уставился на Эльзу, буравя ее взглядом. Она поморщилась как от зубной боли и огляделась. Хаем, а ведь она, похоже, чувствует драконий взгляд. И это с учетом того, что питомец сидит в своем пространственном убежище. Что ни говори, но репутацию девушки с загадками Эльза оправдывала по полной программе. Все эти события произошли одно за другим и уложились в несколько секунд. Я посмотрел Мантуровой в глаза. Неважно, сколько у меня нарушений, вы сами нарушили мои права. И будьте уверены, я это не забуду. Очень рада, что у вас такая хорошая память. Глава гильдии держалась отлично, но во взгляде все равно мелькнуло беспокойство. Надеюсь, вы помните, что должны мне услугу. Разумеется, я сделаю все, как договаривались. В отличие от вас, я свое слово всегда держу. Дело было не только в моих принципах. Я следопыт, и каждое данное нами слово несет особый смысл. Обещание, которое я дал Мантуровой, связала нас особыми магическими узами. Разорвать их мне, может, и под силу. Вот только последствия у такого разрыва будут ого-го. Проще выполнить обещанное и спокойно жить дальше. Только озвучивать, что именно она хочет, Мантурова пока не спешила. От моих слов глава гильдии едва заметно покраснела, но волю эмоциям не дала. Видимо, я в самом деле был ей нужен. Агнесса Павловна, хотите, я его проучу? Безымянный хрустнул костяшками пальцев. Что-то нынче молодняк стал слишком наглым. Нужно показать им, как надо общаться со старшими. Ты уже показал, ударив со спины. Спасибо, обойдусь без такой демонстрации. Глаза безымянного налились кровью. Он шагнул ко мне. В его руке появился созданный из чистой энергии короткий кинжал. Господа, я вынуждена повторить, драки в гильдии запрещены. Мантурова остановила его одним взглядом. Все эмоции вы сможете выразить в адских брешах. Поверьте мне, там не будет просто даже вам двоим. Странно, что таких зеленых щенков туда вообще берут. Безымянный кивнул в мою сторону. Чем он заслужил право войти в рейд-группу? В то же мгновение у самого его носа просвистел брошенный мной кинжал из полиниума. Лезвие безымянного не задело, а вот рукоять как следует хлопнула его по носу. Хороший бросок, мне нравится. А полиниум и в самом деле отличный металл. С обычным кинжалом такой хитрый бросок не получился бы даже у меня. Легкий поворот руки, и кинжал вернулся в мою ладонь. Это за щенка, пояснил я безымянному. Знаешь ли, терпеть не могу оскорблений, а я ненавижу, когда кто-то дерется в моем кабинете. От крика Мантуровой задрожали даже стены. Да разве это драка? Я улыбнулся самой невинной своей улыбкой. Так, всего лишь небольшая потасовка. Кинжал исчез в моем рукаве, и я поднял руки, демонстрируя мирные намерения. Мантурова ухмыльнулась и покачала головой. Понятное дело, она не поверила мне ни на миг, но, тем не менее, давить на меня больше не стала. Император захотел, чтобы Ястребов был в группе. Мантурова повернулась к безымянному и продолжила разговор, как ни в чем не бывало. Мне оставалось только согласиться. Можешь поверить, остальные члены группы проверенные и надежные. Кто именно? Безымянный заинтересовался. Не скажу. Его Величество велел не разглашать состав раньше времени. Моя теория подтвердилась. Я с самого начала удивился, почему меня вообще включили в группу. Все-таки заслуг у меня пока было немного. К тому же практически все члены гильдии были меня старше и, пусть и только по бумагам, но заметно опытнее. Теперь все стало понятно. Меня пропихнул лично его величество. И зачем это понадобилось императору? Большой вопрос. В одном я уверен точно, кто бы в группу не входил, мне ее состав почти наверняка не понравится. Впрочем, это совсем не причина отказываться. Надеюсь, что мы друг друга поняли. Я обвел взглядом Мантурову и безымянного. Больше никакой прослушки. Если захотите о чем-то меня спросить, то всегда можете задать все вопросы мне в лицо. Я вышел из кабинета. На эмоциях слишком сильно хлопнул дверью. От хлопка с полки упало несколько книг, разбилось вдребезги ваза, а по штукатурке вокруг двери побежали трещины. Упс, немного перестарался. Максим, ты должен Мантуровой? Удивленно спросил плотник по ментальной связи. Он слышал весь наш разговор и сейчас воспользовался возможностью задать вопрос. Да, она помогла мне справиться с одной из подстав Пожарского. А почему ты спрашиваешь? Да так, Сергей замялся. Быть должным такому человеку, это все равно, что играть с Грифоном. Никогда не знаешь, когда он набросится на тебя всерьез. Пусть только попробует. Мне найдется чем ей ответить. Я вышел в коридор. Час был поздний, в гильдии практически никого не было. Пройдя несколько коридоров, я остановился. Интуиция подсказывала, что скоро стоит ждать гостей, точнее, гостью. И она не заставила себя ждать. Из-за угла на меня буквально вылетела Эльза. Наверняка отпросилась у Мантурова и сразу же бросилась за мной. «Неужели ты так спешишь, чтобы извиниться?» С усмешкой спросил я ее. «Извиниться за что?» Она быстро овладела собой и наградила меня фирменной наглой улыбкой. «Вообще-то я, Ястребов, ни в чем перед тобой не виновата. Ну а кто создал те подслушивающие артефакты из квартиры неотразимой? Скажешь, не ты, Ястребов, ну откуда я могу это знать?» Она фыркнула. «Можешь прийти в любую лавку артефакторов. Там тебе сделают хоть сотню таких же. Очень в этом сомневаюсь. Слишком уж они сильные. Да и, к тому же, в каждом есть немного твоей энергии. Я знал, о чем говорю. Если бы следящие артефакты в квартире неотразимой были обыкновенными, то обнаружить их не составило бы труда. Но эти явно были сделаны на заказ, а не куплены у обычного мастера-артефактора. Ну и, к тому же, в каждом из них действительно была крупица энергии Эльзы. Разумеется, основной след вел к Мантуровой. Но, по пути в гильдию, я успел внимательно рассмотреть артефакты и не сомневался в своей правоте. Эльза – сообразительная девушка. Она быстро поняла, что отпираться бесполезно. Даже если так, то что с того? Секретарша гордо вскинула голову, а между ее пальцев угрожающе проскочили магические искры. Она однозначно давала понять, что если ей что-то не понравится, то она не постесняется огреть меня боевой техникой. На скачущие между ее пальцами искры мне было наплевать. Взгляд сам собой остановился на ее длинных стройных ногах, соблазнительно виднеющихся из-под короткой юбки. Ух, не в первый раз их вижу, и каждый раз прошибает пот. Так, отставить посторонние мысли. Я теперь с Лидией, у нее ноги ничуть не хуже. Думать о других девушках я не собираюсь, а ничего. Всего лишь хотел выразить восхищение твоим мастерством, сообщил я, глядя, как от удивления расширяются глаза Эльзы. У тебя настоящий талант, ты не только видишь скрытое, но и сама отлично умеешь следить. Мне бы такие мастера пригодились. Ястребов, ты что? Она смотрела на меня с недоверием. Ты предлагаешь мне вступить в твой род? Да, я ответил прямо. Люди с такими талантами мне нужны. Ответ был честный. Талантов у нее более чем достаточно. К тому же по-настоящему она мне ничего сделать еще не успела. Так что я готов дать ей шанс. Эльза тяжело вздохнула. Нет, Максим, это невозможно. Во всяком случае, не сейчас. В ее голосе я услышал нотки сожаления. Может быть, однажды, когда я буду свободна. Впервые за все время общения мне удалось пробить ее на искренние эмоции. Хотя, честно говоря, общением наши с ней пикировки назвать было непросто. В основном я ее подкалывал, а она шипела на меня в ответ. Ну и, конечно, готовила мне вкусный кофе. А сейчас в ней что-то изменилось. Она все еще оставалась ироничной язвой, но, во всяком случае, была не против со мной поговорить. Неужели новый глава гильдии так быстро успела ее достать? Свободно от чего? Быстро спросил я ее и использовал голос. Кто ты такая и откуда у тебя такие способности? Это был отличный шанс узнать о ней правду. Но, как выяснилось, я немного ошибся. Лицо Эльзы изменилось, став холодным и безучастным. Энергия вокруг нее замерла. Она выглядела не как полная энергии девушка, а как ожившая восковая кукла. Следопыт, Пыш чувствует что-то странное. Дракоша мгновенно насторожился. Сам знаю, пушистый. Эльза резко повернулась и посмотрела на меня. Ее взгляд был абсолютно пустым. Эта девушка, собственность гильдии. И в ваших же интересах оставить ее в покое. Произнесла она чужим голосом. Я этот голос прекрасно знал. Он принадлежал бывшему главе гильдии, князю Пожарскому. Вот только дело в том, что князь умер у меня на глазах несколько недель назад. Какой химеры здесь происходит? Глава 16. Максим, что у тебя там происходит? Почему Эльза говорит голосом Пожарского? Плотник оставался со мной на связи и сейчас он, кажется, был в настоящем шоке. Я думал, он умер в Байкальской бреши. Ты знаешь, я тоже так считал. Тогда почему она говорит его голосом? Вот это мы сейчас и узнаем. Я использовал дар и пригляделся к окружающей Эльзу энергии. Она выглядела непривычно. Бледная, холодная, вся ее энергетическая структура полностью изменилась. Но я понимал, это всего лишь маскировка, натянутая сверху, а точнее, блокирующие чары. Кто-то связал ее очень сложной и кровавой магией. Что бы Эльза ни делала, эта магия всегда будет с ней, определяя все, что она делает. К слову, техника была очень мощной. Мой дар не мог пробиться через защитный слой, сколько я ни давил. Конечно, я могу использовать всю свою силу и попытаться пробить ее с наскока. Но в таком случае я совсем не готов поручиться, что Эльза останется жива. Человек – это очень жестокое волшебство. Дракоша вглядывался в энергетические потоки вместе со мной. А вот в этот раз, хвостатый, я даже не буду с тобой спорить. В целом, наложенные на Эльзу чары напоминали технику, которую использовал Ристарх Разумов, чтобы приглядывать за своей дочерью Натальей. Но если техника Разумовых позволяла бывшему главе рода переносить свое сознание, то это работало немного по-другому. «Можешь расслабиться». Я обратился к плотнику. «Пожарский точно мертв, а как же его голос?» Недоверчиво переспросил Сергей. «Всего лишь один из элементов защиты. Он специально сделал запись, оставив на Эльзе свой энергетический след. Его уже давно нет, но его магия все еще здесь. Эй, ты меня слышишь?» Последние слова были обращены уже к Эльзе. Девушка на мой окрик никак не отреагировала. «Все понятно. Чары, наложенные на нее Пожарским, сработали, как только я попытался выяснить у нее, кто она такая и что здесь делает. Магия мгновенно вырубила ее сознание, одновременно включив предупреждение Пожарского. А теперь Эльза была в самом настоящем трансе. Ну это ничего, дело поправимое». Я достал флягу с проверенной пробуждающим эликсиром и поднес ее к носу Эльзы. Девушка сделала резкий вдох и ничего не произошло. «Следопыт, кажется, твое зелье перестало работать. Дракоша не упустил возможность меня подколоть. Подожди, пушистый, дай ей вдохнуть еще». Я не ошибся. Еще один вдох, и Эльза распахнула глаза. «Фу, Ястребов, что это за гадость?» Она отшатнулась от меня и едва не растянулась на полу. «Ой, что-то меня ноги не держат». Ее колени задрожали, и она действительно начала медленно заваливаться на бок. Я подхватил ее на руки и осторожно усадил на стоящее в коридоре кресло. Используя дар, внимательно просканировал ее энергетические потоки. Ну конечно, пусть блокирующая техника и была установлена не ей, функционировала она за счет ее источника. Погружение в транс и предупреждение Пожарского съели едва ли не все ее силы. «На, подкрепись». Я протянул ей один из питательных кругляшей, приготовленных для меня Василисой. «Что это такое, отравить меня хочешь?» «Да, Ястребов, Эльза ослабла, но своего едкого характера не растеряла». «Разумеется, всегда мечтал отравить тебя посреди гильдии». Она бросила на меня еще один подозрительный взгляд и осторожно съела кругляш. Я внимательно за ней следил и заметил, как подскочил уровень ее энергии. «Вот, я же говорил, что эти штуки отлично действуют. Только за них Василисе можно дать звезду Мишлен, или как оно там у поваров называется». Эльза ничего не сказала, но я все понял по ее голодным глазам. Я вручил ей сразу два кругляша. Пусть наберется сил. Как я теперь понимаю, жизнь у нее совсем не сладкая. Силы ей не помешают. Пока она ела, я ощутил рядом с нами волну следящей магии. Артефакты слежения, висящие в коридоре, обшаривали территорию. Кого они пытаются найти, было понятно без всяких объяснений. Эльза выбежала из кабинета Мантурова и пропала на весьма долгое время. Разумеется, Агнесса хотела знать, где находится ее секретарша. А учитывая, что гильдия находилась в ее руках, ресурсов для слежки у нее здесь было более чем достаточно. Я накрыл нас маскирующей ловушкой. Энергия артефактов скользнула по нам и прошла мимо. Еще бы, артефакты здесь могут быть сколько угодно крутыми, но ловушку им все равно не пробить. «Максим, да кто ты, Грифон, тебя подери, такой». Эльза доела последний питательный кругляш и сейчас смотрела на меня во все глаза. «Ну конечно, она же все видит, и сейчас она смотрит прямо на мою ловушку, подмечая все особенности ее структуры. Все время забываю, что с ней нужно держать ухо востро. Всего лишь скромный барон из Сочи». Я улыбнулся. «Ага, барон, у которого есть собственный дракон». Она фыркнула. «Не держи меня за идиотку. Я прочитала десятки отчетов. Я знаю, на что ты способен. А еще твой дракон спалился в кабинете Мантуровой. Я заметила его лапу. И ничего, кыш, не спалился». Дракоша ожидаемо засопел. «Ну, может, был немного медленным. Всего один раз. Это ничего не значит. Хвостатый, не переживай. Ты такой же быстрый, как и всегда. Просто она видит больше остальных». Я повернулся к девушке и посмотрел ей прямо в глаза. «Речь сейчас не обо мне. Я видел, что с тобой произошло, и слышал Пожарского. Что это за техника? Что ты такого сделала, раз он использовал на тебе такую магию? Это не я. Я ничего не делала. и вообще это не твое собачье дело». Она вскочила и попыталась уйти. Я поймал ее руку и сразу же направил в нее энергетический импульс. Совсем небольшой, но очень хитрый. Эльза вздрогнула. «Ты как? Секрет фирмы?» Я удовлетворенно кивнул и откинулся на спинку кресла. «Теперь ты готова все мне рассказать?» Магия вокруг Эльзы была очень сильной, но пока девушка не успела полностью восстановиться, я мог найти в ней уязвимые точки и немного на нее воздействовать. Развеять чары я, конечно, не сумею, тут и абсолютно не справиться, но вот немного их ослабить вполне в моих силах, и Эльза это почувствовала. Точно не скажу, но мое воздействие она наверняка ощущает как неожиданную легкость. Легкость, которую она не чувствовала много лет. Ястребов, а нечего рассказывать. Точнее, я бы рада, но ничем не могу помочь. Она развела руками. Если попытаюсь что-то сказать, то снова впаду в транс, а говорить голосом Пожарского я больше не хочу. Согласен, сомнительное удовольствие. Мне сказали, ты не выходишь из гильдии. Это тоже последствия наложенных на тебя чар? Вместо ответа она подошла к расположенной в паре метрах от нас служебной двери. Позвенев ключами, она распахнула ее настежь. По коридору пробежал свежий воздух. Эльза шагнула вперед и как будто уперлась в непробиваемую невидимую стену. Теперь все понял, она покосилась на меня. Более чем, все было ясно. Магия, которую использовал на ней Пожарский, привязала ее к гильдии. И, если я все понял правильно, эта же магия превратила ее в своего рода слугу. Она должна была служить не лично Пожарскому, а любому, кто занимал место главы гильдии. Этим и объяснялась ее верность Мантуровой. Эльза перешла к ней в подчинение вместе с должностью. Следопыт, но за что с ней так поступили, сердобольный Дракоша был готов пожалеть кого угодно. Пока не знаю, но, учитывая, что Пожарский привязал ее не лично к себе, а к должности главы гильдии, тут явно не личный мотив. Есть у меня кое-какие догадки, но наверняка мне сказать пока нечего. Я рывком вскочил на ноги и протянул Эльзе еще парочку питательных кругляшей. Держи, пригодятся. Спасибо, Ястребов. Она замялась. Похоже, что ты не такой отморозок, как написано в тех отчетах. Отморозок. Я мысленно пролистал закачанные кэшем материалы. Отчеты действительно были спорные. За прошедшие недели я, конечно, многих спас, но многие запомнили меня по сражениям в брешах. А учитывая, что там я обычно с ног до головы покрыт кровью разных тварей и машу мечом направо и налево, видок у меня в самом деле весьма отмороженный, какой есть. И кстати, ты ведь не просто так за мной побежала. Да, я хотела тебя предупредить. Эльза оглянулась по сторонам, как будто боялась, что нас подслушают. Мантурова хочет использовать твое обещание и посетить одну очень необычную брешь, и ты должен трижды подумать, прежде чем согласиться. Я почувствовал разочарование. Брешь, и всего-то, если ты читала отчеты, то должна знать, что я был в десятках самых опасных брешей империи. Пугать меня брешью — это все равно, что угрожать бронированному бармаглоту перочинным ножом. Ястребов, ты тупой или притворяешься? К Эльзе вернулись силой прежний характер. Говорю же, ты просто не понимаешь, о чем идет речь. А вообще, делай как хочешь, химера тебя подери. Она развернулась и пошагала прочь по коридору. Я не двигался и смотрел ей вслед. Следопыт, ты чего ждешь? Дракоша с любопытством на меня посмотрел. Снова таращишься на ее ноги. Да, нет, пушистый. Просто жду. Я начал мысленный отсчет. 3, 2, 1. Эльза остановилась и обернулась. Это, Ястребов. Она выглядела немного смущенной. Спасибо, что помог. Такой свободной я не чувствовала себя уже много лет. Всегда пожалуйста. Больше мне в гильдии делать было нечего. Я вышел на улицу, но не успел сделать и одного шага. Ястребов Максим Юрьевич, для вас срочное сообщение от его величества императора Всеволода. И, когда Эльза вошла в приемную, дверь кабинета Мантуровой была заперта и защищена печатью. Для кого-то другого это могла быть проблема, но для Эльзы и ее дара все эти чары не представляли никакой сложности. Она использовала немного силы и прислушалась. Так что ты должен понимать, это не просто очередной рейд в брешь, это вопрос государственной важности. Его величество будет пристально следить за каждым нашим шагом. Голос Мантуровой звучал немного приглушенно. Нужно показать все, на что мы способны. Вы же знаете, Агнесса Павловна, я всегда выкладываюсь по полной. Не просто же так вы вытащили меня из Сибири, ей ответил безымянный. Кстати, я кое-что хотел уточнить. Что насчет мальчишки? Он и вправду так хорош, раз его решили взять на такую ответственную миссию, весьма и весьма. Хочешь правду, он даже превосходит тебя в твои лучшие годы. Звук на несколько секунд пропал. Эльза уже решила, что Мантурова усилила защиту, но оказалось, что просто безымянный взял небольшую паузу. Очень в этом сомневаюсь. В его голосе Эльза различила зависть. И кстати, как мне вести себя с ним в бреши? Стоит дополнительно на него давить? Действуй в своем обычном стиле. Можешь даже жестче. Мальчик нужен мне для одной миссии. И я хочу знать все, на что он способен. Мантурова резко замолчала, как будто сказала лишнее. И кстати, где там Эльза? Что-то очень долго она ходит в туалет. Ты про секретаршу? Она давно здесь. Безымянный усмехнулся. Стоит у дверей и подслушивает. Эльза тихо выругалась себе под нос. Вот же упырь. Почувствовал ее через дверь. Недаром его называют одним из величайших искателей поколения. Делать было нечего. Ее раскрыли, и скрываться дальше было невозможно. Ничего я не подслушиваю. Просто шнурок развязался, произнесла она, заходя в кабинет. Глава гильдии смерила ее подозрительным взглядом. Допустим, ты виделась с Ястребовым. Это был не просто вопрос. Чары, наложенные Пожарским, не позволяли Эльзе врать. О чем бы Мантурова прямо ее не спросила, она не могла солгать. Сегодня все было по-другому. Ястребов что-то с ней сделал, и она чувствовала невероятную свободу. Нет, мы с ним не виделись. Слова сами сорвались с языка. Легко и просто. Хорошо. Мантурова задумчиво кивнула. Тогда сделай нам со Стасом кофе. Мне чай. Безымянный включился в разговор. С сахаром и медом из бреши. Эльза молча кивнула и выскользнула из кабинета. Про себя она решила, что обязательно плюнет Безымянному в чай. Наложенные на нее чары не помешают ей это сделать. А вообще, все ее предположения насчет Ястребова оказались верными. Если кто-то и может ей помочь, то только он. Я вгляделся в лицо подскочившего ко мне мальчишки. А, так это тот же императорский курьер, что привозил в поместье приглашение на бал. Вечер добрый, и что у тебя там за срочное сообщение? Паренек протянул мне небольшой бумажный пакет. Ничего хорошего я не ожидал, только бы не приглашение на очередной бал. Мне и прошлого хватило выше крыши. Но, вскрыв конверт, я обнаружил там всего лишь билет на самолет и краткую инструкцию. А, так это вызов в адские бреши. Если верить дате в билете, в Пекин я должен вылететь через день. Хм, я рассчитывал, что у меня будет больше времени на подготовку. Но, в целом, и этого мне тоже должно хватить. Приглашение я запихнул в карман, а вот над билетом задумался, а нужен ли он мне вообще, у меня же есть двери. Путь в Пекин давно изучен, достаточно войти в любую дверь, и я через несколько секунд буду на месте, и никакой тряски в самолете. Ваше благородие, самолет просто отличный. Парнишка как будто догадался о моих мыслях и решил меня переубедить. Его Величество договорился о лучших условиях для вашего отряда. Частный рейс, красивые стюардессы, бесплатное шампанское. По голосу курьера было понятно, он бы сам с удовольствием оказался на моем месте. Меня бесплатное шампанское не прельщало, да и стюардессы на фоне моей Лидии наверняка будут смотреться бледновато. Но полетать, наверное, стоит. Если появлюсь в Пекине своим ходом, то ко мне опять возникнут ненужные вопросы и подозрения. Надо хотя бы попытаться не привлекать лишнее внимание. Убедил. Я хлопнул пацана по плечу и, запихнув билет в карман, пошел по своим делам. А дел у меня было много. В первую очередь, я заглянул к Василисе в Белый Ястреб. Ресторан еще не открылся для посетителей, но работа вовсю кипела. До открытия их с Артуром свадьбы оставалось всего ничего, поэтому Василиса проводила здесь дни и ночи. Максим, как я рада тебя видеть. Она сжала меня в крепких объятиях. Я как раз приготовила бурду по твоему рецепту. Будешь пробовать? А то, с первой же ложки я понял, что мое фирменное блюдо у нее получилось совсем не как у меня, а намного, намного лучше. Теперь это была не просто похлебка следопытов, пытающихся наполнить животы всем, что попадется под руку, а самое что ни на есть полноценное ресторанное блюдо. Обалденно вкусно, заверил я ее и в доказательство навернул сразу всю кастрюлю. Без помощи питомцев, разумеется, не обошлось. Ни кыш, ни черепах просто не могли пройти мимо такой вкусноты. Я даже наполнил термос для Лидии и Полины. Лидия, конечно, тоже отлично готовит, но это блюдо, которым нужно поделиться с каждым. Не забыл я и про специально созданную Василисой еду. Она приготовила стратегический запас питательных кругляшей, и я доверху наполнил ими свою сумку. Не знаю, что меня ждет в Азиатской империи, но дополнительная энергия точно не будет лишней. Закончив приготовление, я попрощался с Василисой, крепко обняв ее на прощание, и, найдя ближайшую дверь, переместился в поместье. Лидия занималась написанием какого-то искового заявления и уже успела порядком устать. Приличная порция горячей бурды оказалась как раз кстати. Очень вкусно. Она кусочком хлеба собрала со стенок тарелки остатки супа. Выглядела она при этом немного встревоженной. «Давай рассказывай, что происходит?» Подбодрил я ее. «Максим, я нашла способ, как расправиться с Филиппом. Если все сработает, то он больше не сможет претендовать на звание главы рода. Отличная новость. От меня что-то требуется?» «Нет, справлюсь сама». Она строго на меня посмотрела. «И не вздумай мне помогать». «Да я даже не думал. На самом деле, о ее безопасности я уже давно позаботился». Лидия этого не видела, но на ней висело несколько мощных щитов, пара атакующих техник из десяток отлично замаскированных ловушек. Да она защищена лучше, чем большинство высших аристократов. И при этом разглядеть эту защиту смогли бы считанные маги. Так что я за нее действительно не переживал. Но на время, пока я буду в Азиатской империи, нужно дать плотнику приказ за ней проследить. Просто на всякий случай. Подумал я и еще об одном моменте. Мое поместье находилось под Костромой. Чтобы попасть в него из Петербурга, требовалось несколько часов проехать на поезде, а затем гнать на машине по далеко не самым лучшим дорогам. Дверь сильно упрощала жизнь. Но пользоваться ей никто кроме меня не мог. Решение я нашел простое, телепортационный артефакт. Небольшая настройка на защиту поместья, и теперь я был уверен, что у Лидии не возникнет проблем с перемещением. Остальное время я посвятил подготовке к адским брешам. Для начала я как следует проштудировал всю доступную литературу и статьи в сети. Оказалось, что про адские бреши известно совсем немного. Азиаты считали их национальным достоянием и скрывали от иностранцев все сведения, которые казались им значимыми. Наверняка про них было известно лишь то, что они представляли собой систему из трех соединенных между собой брешей высшего уровня. А вот с их описанием уже были сложности. Имелось несколько нечетких фотографий, которые мне уже показывал Кыш, но них была видна лишь массивная входная воронка и несколько обитающих там тварей. Остальное было размыто, и даже я со своей интуицией и внимательностью ничего не мог разглядеть. Имелись и свидетельства очевидцев. Несколько побывавших там счастливчиков дали весьма подробное описание брешей. Вот только у каждого оно было свое. Кто-то говорил об огненных брешах, кто-то о горных, а один безумец и вовсе утверждал, что попал в космическое пространство и лично прошелся по поверхности Луны. Из этого я сделал вывод, что там явно не обошлось без сильной ментальной магии. Вопрос лишь в том, кто ее применил, обитающие в брешах монстры или сами азиаты, желающие скрыть национальное достояние. Как бы оно ни было, выясню это опытным путем. Следопыт у Кыша плохое предчувствие. Дракоша прочитал больше меня и сейчас буквально трясся от страха. В этих брешах точно живет кто-то очень злой. Кыш хвостом это чувствует. Расслабься, пушистый. Моя интуиция тоже была неспокойна, но я и не думал переживать. Прорвемся. Питомец привык мне доверять и возражать не стал, только недовольно поворчал и, не найдя во мне сочувствия, утешился баночкой меда. Типичное поведение моего дракоши. Его бурчание я не слушал и посвятил свое время подготовке. Я использовал уже опробованную на плотнике и едозубах технику и подключился к энергии сразу двух реликвий. Теперь, если мне это требовалось, я мог в любой момент получить целый океан дополнительной энергии. Я, конечно, парень сильный, но такая поддержка не помешает даже мне. Чтобы не тратить времени понапрасну, я сразу же распределил энергетические потоки, направив часть энергии на развитие дополнительных способностей следопыта. Процесс не быстрый, но благодаря ему мои силы будут понемногу прирастать с каждым днем. Кстати, о моих силах. Техника тотемов по-прежнему оставалась неразвитой. Мне были доступны только примитивные создания. На покорение сложных монстров, за исключением давно подчинившихся мне василисков и грифонов, спасенных от лидера, я рассчитывать пока не мог. Зато я нашел им достойную замену. Нырнув в лесную брешь, я устроил там славную охоту. Местные твари атаковали меня с порога, но мне не составило проблем от них отбиться. Кинжалы из полиниума показали себя даже лучше, чем я ожидал. Плотную чешую древоходов они резали с такой же легкостью, как обычный нож масла. Я ухмыльнулся. Похоже, что эти неуязвимые твари совсем уж не такие и неуязвимые. Отразив первую волну атаки, я добрался до своей главной цели – улья неправильных пчел. И здесь все оказалось даже проще, чем я рассчитывал. Пчелы никогда не считались серьезными монстрами и опасность представляли только за счет своего количества. Поэтому часть пчел я отвлек манком, а остальных поймал в ловушку, заставив их убедиться в моей силе. Разум у тварей был примитивный, но даже его хватило, чтобы понять, выбора у них нет. Все они признали мою власть. Остальное было делом техники. Немного дополнительной энергии из реликвий, небольшой ритуал, и они пополнили мой зверинец, заняв место рядом с другими тотемами. Да, звучит не очень серьезно, но по личному опыту знаю, такие мелкие твари могут устроить серьезные проблемы любому самому подготовленному бойцу. Вернувшись из бреши, я обнаружил накрытый Лидией стол и ожидающую меня Полину. Вид у Разумовской был самый безумный. «Максим, у меня все получилось», — сверкая глазами, сообщила она. «Я сумела разработать лучшие артефакты для адских брешей. Ты поняла, что там находится?» «Нет, но это не важно. Если Полина и смутилась, то это было совсем незаметно. Что тебя там ждет, я не знаю, но я придумала универсальный набор из самого необходимого. Ну-ка удиви». Удивить Полина действительно смогла. Как и я, она не нашла точной информации, что именно находится в адских брешах. Поэтому она не учитывала их особенности, а ориентировалась на те предметы, которые могли, по ее мнению, понадобиться мне во время рейда. И она не ошиблась. Артефакты, созданные из полиниума на основе оставленных привратником технологий, оказались крайне мощными. Да они в несколько раз превышали потенциал всех известных мне земных разработок. Нет, мне точно стоит поговорить с Артуром. Если все грамотно организовать, то эти штуки можно продавать по очень хорошей цене. Ты большая молодец. Я совершенно искренне ее поблагодарил. Спасибо. Разумовская улыбнулась. Но, Максим, спасибо в карман не положишь. Я тут набросала небольшой список из самых нужных ингредиентов. Без них я не смогу продолжать исследование. Ну, разумеется. В чем я не сомневался, так это в том, что хитрая Разумовская повернет ситуацию в свою пользу. Список оказался внушительный, но отказывать я ей, конечно, не стал. Все ее изобретения работают на усиление рода. Глупо на этом экономить. Оставшееся до отправления в Азиатскую империю время я провел в тренировках, оттачивая навыки как в одиночку, так и в компании плотника. На недостаток силы я не жаловался, но интуиция подсказывала, господа китайцы точно обеспечат нам парочку сюрпризов. Хотелось быть к ним готовым. В назначенное время я переместил Лидию в Петербург. О том, чтобы взять ее с собой в Азиатскую империю, я даже не думал. Мало ли что там может произойти. Я буду занят в бреши. К тому же защитить ее в незнакомой обстановке будет гораздо сложнее, чем здесь. Максим, удачи тебе. Лидия крепко поцеловала меня на прощание. Я знаю, ты там всех порвешь. Даже не сомневайся. Усмехнулся я в ответ. Согласно билету, мы должны были отправляться из небольшого частного аэропорта на границе Петербурга. Я без проблем добрался до него через дверь, но, когда вышел на взлетную полосу, понял, что опоздал. У изящного самолета бизнес-класса, память Максима подсказала, что их на земле называют прайвет-джетами, меня уже ждала часть нашей рейд-группы. Мантурова и стоящий за ее спиной безымянный переминались с ноги на ногу и поглядывали на часы. Так, включая меня, трое уже есть. Здесь без сюрпризов. Безымянного Мантурова сразу назвала членом группы. Да и сама она одна из самых сильных искателей империи. Хотя в деле мне ее видеть пока не доводилось. Смущало меня только одно обстоятельство. Стандартное количество участников рейда – 5. Где еще 2? Ответ нашелся быстро. На взлетную полосу вырулила красная спортивная машина с тонированными стеклами. Твою ж химеру, только его здесь не хватало. Мотор оглушительно взвыл, и машина полетела прямо на сидящего на асфальте черепаха. Глава 17. Разогнавшийся спортивный автомобиль стремительно приближался к сидящему у него на пути черепаху. Было очевидно, что водитель специально разгоняет машину с одной единственной целью – как следует попонтоваться. Небольшого питомца, сидящего прямо перед ним, он даже не замечал. Несмотря на то, что машина так и летела, мы с черепахом не волновались. Железный генерал сделан из неизвестной на земле субстанции. Какая-то машина, даже разогнавшаяся до приличной скорости, не причинит ему никакого вреда. Если хочешь, можешь растоптать ее в лепешку». Я махнул рукой, разрешая черепаху делать все, что он пожелает. Этот придурок точно это заслужил. Черепах злобно зарычал. Он тоже понял, кто находится за рулем. И к этому человеку он теплых чувств явно не испытывал. Питомец резко увеличился в размерах раза в 4, а затем ударил лапой по асфальту. По взлетной полосе пронесся энергетический импульс, и автомобиль тут же, в одно мгновение, встал на месте. Да так резко, что из-под приборной доски выскочили подушки безопасности. «Эх, генерал, что-то ты стал совсем мягкий». Я недобро усмехнулся. «Будь я на твоем месте, то превратил бы его тачку в груду металлолома». Черепах посмотрел на меня, хитро улыбнулся, а затем снова ударил лапой по асфальту. Колеса машины отлетели в стороны, двигатель задымился, а двери распахнулись и грохнулись на взлетную полосу. Я показал питомцу большой палец. Грубое разрушение – не его путь. А вот разобрать на детали машину обидчика – это всегда пожалуйста. Что ж, у каждого свой способ решать проблемы. Да чтоб вас всех. Вы хоть знаете, сколько стоит эта тачка, кто это сделал, ублюдок? Я тебя на куски порву. Из машины вывалился Феликс Лукачев собственной персоной. Как и всегда, в кожаном плаще, красной рубашке и широкополой ковбойской шляпе. Ну чисто клоун в цирке, а не серьезный искатель. 100 лет его не видел. И столько же не видел бы и дальше. У нас с ним была своя история. Граф Феликс Лукачев считался одним из самых знаменитых людей страны. В империи его знала каждая собака, а его шоу, где он на камеру ходит по брешам и убивает монстров, пользовалась огромной популярностью. А еще Лукачев был лидером моего первого рейда после получения лицензии искателя. И он провалился по всем фронтам. Этот идиот повел группу первокурсников в брешь, чей уровень изначально был им не по плечу. Заведя всех в тупик, он запаниковал. Выводить группу пришлось нам с плотником. Ну и, конечно, я не стал молчать и высказал ему все, что думаю. Вместо того, чтобы сделать выводы, Лукачев на меня обиделся и решил отомстить. Он несколько раз пытался меня подставить и даже показал черепаха на камеру, раскрыв его всей стране. Я ему это не простил и, вызвав Лукачева на дуэль, как следует его отделал на глазах у десятков людей. С тех пор мы с ним не виделись. До меня долетали слухи, что после нашей дуэли Феликс сильно сдал, а его шоу потеряло весь свой задор. Тем не менее, он все еще оставался большой знаменитостью. И сейчас он стоял передо мной. Кто это сделал? От резкой остановки Лукачев сильно приложился головой и не сразу понял, что происходит и кто перед ним стоит.